Глава 19. Они поехали прямиком к дому Реджины, находившемуся, как и сказал Монтгомери, всего в 20 минутах от тюрьмы. Небо грозило дождем, а то и снегом, потому что температура стремительно опускалась, хотя в этой части Алабамы снег – редкость. Богарт вел машину, а Деккер сидел рядом с ним. Дэвинпорт на заднем сиденье делала какие-то записи на своем электронном планшете. Миллиган рядом с ней делал то же самое на своем. «Страшный человек», – заметила Джеймисон, сидевшая слева от Миллигана. «Ну, хотя бы общественности нечего больше будет тревожиться на его счет», – отозвался Богарт. «Как вы думаете, он вытворял все это из-за травмы головы?» – спросила Алекс. «Не знаю», – ответил спецагент. «С точки зрения закона это, очевидно, не играет ни малейшей роли». «Пожалуй», – с сомнением проронила она. «Лайза, а каково твое мнение о нем?» – поинтересовался Богарт, глядя на Дэвинпорт в зеркало заднего вида. «Навскидку он правдив», – она подняла глаза от планшета. «Явно чертовски уклончив и осторожен, но выглядит искренне раскаивающимся. А если он страдает от ПТСР и эта рана головы повлияла на критические участки его мозга, его последующие действия вполне объяснимы». Тут она заметила, что Деккер смотрит в боковое окно, очевидно пропуская ее слова мимо ушей, и спросила: «А ты что думаешь, Амос?» Не дождавшись в ответ ни слова, Дэвинпорт потянулась вперед и тронула его за плечо. Вздрогнув, он оглянулся. «Извини», — сказала она, — «я спрашивала, что ты думаешь о Монтгомери?» «Я думаю, куда важнее, что мы думаем о Реджине Монтгомери». «Это почему же?» — пришла она в недоумение. «Я помню, ты говорил, что надо выяснить, есть ли у Монтгомери семья. И, надеюсь, вот-вот мы получим кое-какие ответы». Реджина Монтгомери жила в одном из ряда старых двухквартирных домов, обветшавшим настолько, что от полного разрушения его отделяли лишь пара ржавых гвоздей и пара укусов термитов. Они припарковались перед домом. Посреди двора без единой былинки стоял старый Бьюик кремового цвета с потрепанным дермантиновым верхом. Вся округа производила впечатление чумных кварталов. Издали донесся гудок товарного поезда. Когда они направились к передней двери со стеклом в виде пирамиды, треснувшим примерно на уровне глаз, с неба заморосило. Богарт постучал в дверь. «Соседняя квартира выглядит брошенной», — заметила Дэвинпорт. «Да здесь половина домов выглядит брошенными», — поддержал ее Богарт. Послышались приближающиеся шаги, и дверь открылась. Реджина Монтгомери оказалась среднего роста, худой, а ее некогда каштановые волосы почти совсем посидели. Одета она была в выцветшие джинсы, туфли без каблуков и свитер, чем-то замаранный у талии. Они назвались, и Реджина впустила их в дом. Тесная гостиная была скудно обставлена дешевой потрепанной мебелью. Хозяйка провела гостей на кухню, убрала со стульев какие-то коробки и стопки бумаг и жестом пригласила сесть за маленький столик, стоявший посередине. Стульев было всего 4, так что Миллиган и Дэвинпорт остались стоять. Тревожно оглядев всех по очереди, Реджина наконец остановила взгляд на Богарте, предъявившем свой жетон ФБР. «Чего вам от меня надо?» – без обиняков спросила она. «Просто задать несколько вопросов. Мы поговорили с вашим мужем. Просто для вашего сведения, хотя мы и вправду не разводились вместе, мы не жили давным-давно. Он сидит по тюрьмам уже много лет». «Но официально он все еще ваш муж?» «Да». «Когда вы узнали, что он, возможно, убил Роя и Люсинду Марс?» Она сосредоточенным видом облокотилась на спинку стула. «Когда пошла в тюрьму навестить Чака». «Дату не помните?» «Точную нет. Впрочем, я езжу каждую неделю. Дайте сообразить». Взяв пачку сигарет со стола, Реджина закурила, выпустила дым через ноздри и несколько секунд молчала. Потом сказала: «Наверное, пару месяцев назад или около того. Может быть, я толком не помню». «Вы удивились?» – спросил Богарт. «Чему? Что он людей убил? Да какого черта? Я знала, что он лютый, он уже убивал. За это его и казнят. Убил в Алабаме полицейского штата. А это чертовски верная высшая мера». «Он сказал, что вы поискали дело Марса в интернете, дабы убедиться, что он говорит правду», – подсказал Богарт. «Ну да, пошла в библиотеку, своего компьютера у меня нет. Напечатала их фотки и кое-какую еще информацию и отнесла ему в тюрьму. Он их сходу признал». «Вы ему предложили сообщить властям?» Реджина покачала головой. «Нет, это была идея Чака, но я подумала, что так будет правильно. Знаете ли, единственный способ хоть капельку искупить то, что он набедокурил». Деккер огляделся, запечатлевая в памяти все, что видел. «А что вы планируете делать, когда вашего мужа казнят?» «А ничего», — фыркнула она. «Я живу тут и едва-едва могу наскрести на квартплату. Работаю в бакалейном магазине, еще на второй работе в Макдоналдсе, дальше по дороге». «Сын живет с вами?» — осведомился Деккер. «Томми», — кивнула Реджина. «Он славный мальчик, он встанет на ноги». «Его отец сказал, что он хороший футболист». «Ага, так и есть», — кивнула она. Отца не навещает? Нет, с какой стати? Женщина сердито зыркнула на Деккера. Очень мило, что вы не покинули мужа одного в такой ситуации, произнесла Джеймисон. Нам бывало хорошо вместе пару раз. А еще он отец Томми, и я виню чертово правительство. Чак сражается за свою страну, лишается куска головы, и что же за это получает? Да ничего. Вот это чертово преступление, если хотите знать мое мнение. По-моему, масса народу разделяет ваше мнение, заметила Дэвинпорт. Еще что-нибудь можете нам сообщить? Спросил Богарт. «Больше ничего не знаю», — Реджина посмотрела на наручные часы. «И мне пора на работу. Моя смена начинается где-то через 20 минут». Проводив их до порога, она решительно закрыла за ними дверь. «Ладно, и что теперь?» — поглядел Богарт на Деккера. «А теперь мы отправимся повидать ревущих пум». Когда они подъезжали к школе, которую Деккер нашел с помощью своего телефона, дождь зарядил уже не на шутку. «Что мы тут делаем?» — поинтересовался Богарт. «Ты упоминал ревущих пум?» припомнила Дэвинпорт. «Фото в доме Реджины Монтгомери», кивнул Амос. «Ее сын был в футболке ревущих пум». «Ладно, значит, ты хочешь с ним поговорить, но ведь он ни разу не навещал отца», отметила Джеймисон. «Я и не собираюсь спрашивать его об отце». Богарт припарковал машину на гостевой стоянке, и они направились к начальству. Не прошло и 3 минут, как они уже шагали в спортивный зал под предводительством заместителя директора. «Занятия у Томми уже кончились», — сообщил тот, идя по коридору, «но команда еще тренируется в зале». «Разве футбольный сезон еще не закончился?» — спросил Богарт. «Это Алабама», — улыбнулся тот. «Футбольный сезон толком не заканчивается никогда, а мы в этом сезоне выиграли чемпионат ассоциации. Мальчики хотят в следующем году повторить успех, просто решили поднажать». Переговорив с тренером, заместитель директора оставил их в зале. Минуту спустя тренер привел Томми Монтгомери, миловидного парня, ростом повыше отца, с широкими плечами, толстыми руками и еще более толстыми ногами. «Тренер сказал, что вы тут насчет моего старика», — окинул он их недружелюбным взором. «Это верно», — подтвердил Богарт. «Мне нечего про него сказать, потому что я его вообще не знаю. Домой он и носу не казал. Я обрадовался, когда его загребли, и он убрался из моей жизни раз и навсегда». Деккер поглядел на остальных игроков, отрабатывавших перестроение. «На какой позиции ты играешь?» – спросил он. «А что?» – поднял на него глаза Томми. «Вы хоть разбираетесь в футболе?» «Ну так, чуток. Для линии нападения или защиты ты мелковат, для лайнбекера тоже. Зато руки и ноги длинные, икры у тебя железные, бедра рельефные, а пальцы мозолистые. Ты много держишься за мяч и бегаешь дальше линии розыгрыша. Ты или сейфти, или тейлбэк, или ресивер». Томми посмотрел на него новым взглядом. «А, так вы играли. Я тейлбэк». «Деккер играл в Огайском государственном», — с гордостью провозгласила Джеймисон, «а потом в Кливленд Браунс». «О, черт, правда?» — у Томми прямо челюсть отвисла. «Какой твой лучший вынос?» — поинтересовался Деккер. «Мы называем его шутиха. Ложный пробой в А-гэп фулбеку, переброска мне к левому краю. Я срезаю обратно к Би-гэпу и делаю сбой, чтобы убраться с линии и дать тайт-энду поснуть щечкой Беккеру. Потом рву угол и поминай, как звали. Всегда хватает самое малое на десяток ярдов, пока сейфти меня не перехватит. Финтим на третьей, длинной, потому что бокс не забит, а вторая играет двойной блок, потому что ведется, что мы отпасуем». «Я ни хрена не поняла ни единого слова», — вымолвила озадаченная Дэвинпорт. «Если вам от этого легче, я тоже», — поддержал Богарт. Деккер бросил взгляд на остальных игроков, отрабатывающих комбинацию. «Значит, очевидно, ты оббегаешь тайт-энда с этой стороны, если его работа отдать щечкой на Беккера». «Угу», — подтвердил Томми, — «лишний блокер». «Правильно, но вы не пользуетесь им как надо», — Амос снова поглядел на Томми. «Ладно, скажи своему тренеру выбросить сбой. Пробой все равно повергает внутреннего лайнмена в оцепенение, так что не теряй времени. И лучше врезать в бигэп на скорости. Пусть левый текл рухнет, чтобы перекрыть край, гард обходит, чтобы дать щечкой Беккеру. Это позволяет тайт-энду оторваться, а ты следуешь за его задницей по полю. Он цепляет сейфти левым плечом, если тот налетит, и попытается перехватить, и оттирает его наружу, а ты вовсю жмешь внутрь. Если корнер в двойном блоке, ему, наверное, придется идти по внешнему краю из-за уклона, и у тебя будет блокирующий его ресивер, так что о нем можешь особо не тревожиться. Если у тебя приличная тяга, ты запросто проскочишь куда больше десятка ярдов. Может, даже до зачетной зоны, если достаточно проворен, чтобы уклониться от перехвата другим сейфти. «О, черт, мужик, спасибо!» Расплылся Томми в широкой улыбке. «Пожалуйста, тебе стипендию не предлагали?» «Я начал играть, как только перешел в старшие классы. На будущий год иду на выпуск и уже получил 3 предложения. 2 от 1-го дивизиона и 1 от 2-го». «Замечательно, рад за тебя. Слушай, мы говорили с твоей мамой о ее будущем после того, как твой папа... Голос Деккера стих почти до шепота и совсем смолк. Он выжидательно посмотрел на Томми. Ага. А через годы ты уедешь. Надеюсь, она сможет сводить концы с концами. Ой, да она будет в порядке с деньгами и все такое. Богарт хотел было что-то сказать, но Деккер не дал ему и рта раскрыть. Ну да, с деньгами. Она начала было говорить о них, но потом сказала, что ей пора на работу. Ага, хватает. Достаточно, чтобы за нее не беспокоиться. Так она и сказала. А знаешь, откуда они? Со страховки. У моего шаромыжника папаши был страховой полис, прикиньте. Ее выплатят, даже если его казнят, вклинился Богарт. Ага, то есть мама так сказала. Значит, уйма денег, подытожил Деккер. А ты знаешь, сколько именно? Чтобы точно так нет, но она сказала, что переедет прочь отсюда, когда я закончу, и поселится там, где я пойду в колледж. Она собирается купить дом и не работать. Парень помолчал. То есть она всегда обо мне заботилась, знаете ли. Большинство ребят не хотят, чтобы мамы были рядом, когда они пойдут в колледж, но было трудновато, знаете ли, и она... Понимаете, что я хочу сказать? Со смущенным видом закончил он. Я прекрасно понимаю, что ты хочешь сказать, заверил Деккер. Удачи в игре. И никогда не лети головой вперед, постучал он себя по виску. Не стоит оно того. Покинув Томми, они зашагали обратно к машине. Деккер, а откуда ты знал? Спросила Дэвинпорт. Что знал? Ну, что Реджина Монтгомери разжилась деньгами. Я и не знал, пока он мне не сказал. Но подозревал. Но почему подозревали? Поинтересовался Богарт. Потому что мертвецам наличные совершенно ни к чему,